Глава 4. Баллада о комиссаре Сушкине. С четырех сторон обдували деревянный обелиск четыре ветра. Восточный, западный, северный, южный. Он стоял на взгорье, на скрещении всех улиц села. Скромный памятник за решетчатой оградой. Памятник герою революции и комиссару времен гражданской войны товарищу Сушкину. Правление нашего колхоза располагалось поблизости от памятника. Рядом стояли клуб, магазин, сельсовет и красавица-церковь, сложенная из красного кирпича. Когда я смотрел на нее, в моем воображении возникали зубчатые стены и башни московского Кремля, хоть Кремль в то время я видел только на картинках. Наша одноэтажная деревянная школа тоже здесь. О Сушкине через 20 с лишним лет после его гибели говорили всяко. Пламенным большевиком и честнейшим революционером назвал его председатель колхоза Кулешов. Было это на митинге, в тот день, когда колхозу присваивали имя комиссара. И там же, на митинге, довелось услышать мне, как некая старушка из раскулаченной семьи, крестясь и вздыхая, вспоминала Сушкина злыми словами, недобрым шепотком. Односельчан, вовсе безразличных, равнодушных к памяти комиссара, я не припомню. А нам, подросткам, не терпелось понять, где тут в разговорах о Сушкине правда, где ложь, вымысел, навет. Накануне первомайского праздника рядом с обелиском колхозные плотники под руководством отца соорудили невысокий помост. Трибуну, если сказать проще. На ферму прибежала рассыльная из правления колхоза, курносая веснушчатая девчушка. «Тетянь, председатель велел тебе на митинг прийти». «Бегу», — ответила мама. «Вот задам поросятам корму, зайду переодеться домой, и одна нога здесь, другая там». «Председатель, тетянь, быстрее велел. Какая есть, пускай идет», — сказал. «Народу там собралось пропасть. Бегу, бегу». На митинг идти, дома не миновать, можно бы и зайти переодеться, но раз председатель велел быстрее, надо торопиться. Когда мама, запыхавшись, прибежала на площадь, митинг был в разгаре. На помосте, обтянутом красным полотнищем, возвышаясь над толпой колхозников, стояли председатели артели Кулешов и уполномоченный из районного центра, одетый в кожаную куртку и синие галифе, уполномоченный, невысокий черноволосый мужчина лет 35, говорил речь. Правую руку с зажатой в ней фуражкой он держал на отлете, и в такт его словам фуражка то взлетала вверх, то, вычертив дугу, падала вниз, то маячила где-то у груди оратора. Народу собралось действительно много, и старый млад дома не усидели. Мы, школьники, в белых рубахах, пионеры, в галстуках при параде, стояли в строю под знаменем и поверх кепок, косынок, соломенных шляп, глазели на уполномоченного. Юра и Володя Орловский вертелись где-то там, у самой трибуны. А уполномоченный, энергично рубя воздух с зажатой в руке фуражкой, с увлечением выкрикивал фразу о том, что «праздник 1 мая» страна встречает новыми трудовыми достижениями. Говорил оратор красно, самозабвенно. Слушали его очень внимательно. Кто-то кашлянул неосторожно. На него зашикали в несколько голосов. Потом уполномоченный вытирал испарину со лба. Улыбался довольно. А когда стихли аплодисменты, люди у нас щедрые и били в ладоши долго, предоставили слово председателю колхоза. Кулешов помялся. Пытался отнекиваться, не удалось. В отчаянии махнул рукой. «Товарищ из района, я так разумею, все правильно обсказал. Повторять не буду, все одно, значит, так-то не выйдет», — мудро рассудил он. «Меня вы и так каждый день слышите, а вот о чем я скажу. Тут в правлении, значит, уговорились мы премии выдать нашим ударникам, стахановцам, значит. Вот я сейчас и начну подарки раздавать». Площадь одобрительно загудела. В задних рядах кто-то хлопнул в ладоши, все подхватили. «Значит так, — кричал председатель, перекрывая шум толпы. — По порядку. Белова Анна. Тетя Нюша, мать наших приятелей, братьев Беловых, никак не хотела выходить вперед. — Да иди же ты! — подтолкнул ее к помосту Иван Данилович, муж. Небольшого роста, рыжеволосая, худенькая, она растерялась под взглядами десятков глаз и зарделась пуще кумача. — Непревышными! — прошептала тетя Нюша еле слышно. За спиной председателя на двух табуретках лежали газетные свертки. «Тебе, как передовой доярке, значит, отрез на юбку». Кулешов развернул сверток, показал колхотникам отрез материи. Люди снова зааплодировали. Тетя Нюша, переминаясь с ноги на ногу и держала руки за спиной. «Берите, берите, товарищ!» Подбодрил ее уполномоченный. И это официальное «товарищ» так не вязалась с маленькой, в конец оробевшей тетей Нюши. «Спасибочки!» Невнятно пролепетала примированная и поспешила затеряться в толпе. «Гагарина Анна!» Вот когда спохватилась мама. Пожалела когда, что послушалась рассыльную, не забежала домой переодеться. Но делать нечего, вышла как есть в рабочем халате. «И тебе тоже на юбку!» Кулешов подал маме завернутый в газету премиальный отрез, пожал ей руку. Уполномоченный наклонился к уху председателя, шепнул что-то. — Вот какое дело, Анна Тимофеевна! — остановил маму председатель. — Товарищ из района интересуется, значит, чтоб ты речь сказала. — Да ты чего боишься-то? Расскажи, как 60 трудодней в месяц вырабатываешь, как детей одновременно воспитываешь. Ведь ни один, ни два у тебя четверо. Как работаешь, значит, расскажи. Мама развела руками, улыбнулась. «Бояться я не боюсь, и некого бояться, здесь все свои. Но ведь ты, председатель, все, почитай, сказал за меня». Посерьезнела. «А работаю, как и все в колхозе, в удовольствии, век бы так работать. И за это...» — она шагнула к решетке памятника. «За это ему, товарищу Сушкину и таким, как он, людям, спасибо. Низко я ему кланяюсь». Снова одобрительно загудела площадь. Мама, растерянная, смущенная, протискивалась сквозь толпу в задние ряды. После митинга на том же помосте силами коллектива школьной самодеятельности был дан концерт. Старались мы изо всех сил. Затем площадь опустела. Мама поджидала меня и Зою, стояла в стороне, держа Юру за руку. «Хорошо мы выступили?» Подбежала к ней раскрасневшаяся Зоя. «Очень хорошо», — ответила мама, поправляя галстук на ее груди. И все еще, смущаясь, добавила тихо. «Мне вот тоже выступить пришлось. Не кстати как. Не ждала, не гадала. Мам, пойдем на Сушкина поглядим». Потянул ее за руку Юра. «Поближе поглядим, какой он на карточке». «Что ж, пойдем». На обелиске за квадратиком оконного стекла фотографии. Тонкая щеточка усов, мягкие задумчивые глаза, глаза мечтателя, совсем как у дяди Павла, и высокий лоб мудреца. Такие лица бывают у очень добрых людей. «Мам, он молодой умер?» «Его убили, сынок». «Кто убил?» «Кулаки. Враги советской власти. Убили и еще над телом надругались». «А они, кулаки, за царя?» «За царя, сынок». «Как это было? Расскажи, мам!» «Расскажи!» Подступились и мы с Зоей, потому что и нам не терпелось узнать правду о комиссаре Сушкине. А было это так. Было это так. В 1918 году в Гжатском уезде вспыхнул кулацкий мятеж. Богатеи и обманутые ими крестьяне из бедняков и средняков, правда, таких было не очень много, объединились вооруженные отряды. Во главе отрядов встали офицеры-белогвардейцы, до поры до времени скрывавшиеся в подполье. Кулацкий мятеж в Гжатске был не единственным в те годы. Мироеды поднимали головы и в других губерниях центра, сколачивали контрреволюционные силы в Поволжье, в далекой Сибири, где, по сути, еще не отгремела гражданская война. Враги молодой Советской Республики пытались взорвать ее изнутри. Как правило, начинались кулацкие восстания везде на один и тот же манер. С дикой расправы над большевиками, с надругательства над преданными советской власти людьми. В Гжатске и окрестных селах погибло тогда немало коммунистов и сочувствующих им. Из Петрограда на помощь гжатским коммунистам и малочисленному красноармейскому гарнизону, выдерживающему тяжелые кровопролитные бои, пришел бронепоезд с десантом красных латышских стрелков. Мятеж в Гжатске был подавлен, но клушинские мироеды, понимая, что спета их песенка, боролись с отчаянностью погибающих. Первый натиск красных латышских стрелков на линию своих окопов они отбили. Тогда по окопам ударил из пушек бронепоезд. Как раз в это время конвой восставших вывел на расстрел комиссара Сушкина, захваченного в первый день мятежа. Ему пришлось идти мимо своей избы, подслеповато смотревшей на дорогу стеклами убогих окон. Из избы выскочил мальчик, сын комиссара. Оттолкнул одного из конвоиров, бросился к отцу. — Пап, куда они тебя ведут? — Уйди, сынок, как бы и тебя ненароком, уйди! Руки у комиссара были связаны за спиной. Он не мог обнять сына, прижать его к себе. Только наклонился, поцеловал. — Слышишь, наши пушки бьют. Конец теперь кулачью. Беги домой, сынок, к маме беги. Снаряд с бронепоезда разорвался совсем близко. Конвоиров и пленника осыпало комьями и пылью, взметанной вверх земли. Перетрусившие кулаки бросились в рассыпную, но, убегая, один из них выстрелил в спину комиссару. Сын не послушал отца, не убежал домой. Когда Сушкин упал лицом в дорожную пыль, мальчик наклонился над ним, чтобы развязать комиссару руки. Однако кулаки вернулись к телу Сушкина, глумились над ним, мертвым. Наутро Клушина заняли красные латышские стрелки. Во главе отряда с маузером в руках шел Сергей Тимофеевич, мамин старший брат, наш дядя Сережа, потомственный питерский рабочий, большевик 16 лет, комиссар Красной армии. Он был другом погибшего Сушкина. И это он привел бронепоезд из Питера на усмирение кулацкого мятежа. Как он спешил помочь товарищу, как переживал, что не успел вовремя. «А почему я ни разу не видел дядю Сережу?» — спросил Юра. «Он умер молодым, сынок. Тиф его свалил». «Ох, гады! Попались бы мне эти кулаки!» Мама взглянула на Юру, и, как ни грустно и было вспоминать о брате, не могла сдержать улыбки. Мы с Зоей рассмеялись. Только гневной и решительной отваги было на Юркином лице. Что впрямь поверишь, попадись они, мятежники-мироеды, в его руки, точно не сдобровать бы им. Потом мы шли домой, спускались под гору, и Юра все оглядывался назад на памятник над могилой комиссара. Оглядывался и я. Деревянный обелиск, открытый всем ветрам всех четырех сторон света, стоял на скрещении сельских улиц. А у Юры и Володи Орловского с этого дня новое появилось увлечение. Мальчишки выстругали себе деревянные сабли и с утра до вечера пропадали в лугах за околицей, играя в комиссара Сушкина и дядю Сережу. Иногда в игру принимали и Бориса, впрочем, не на весьма благовидные роли – изображать бронепоезд или бунтующих кулаков. Осень 1967 года. Страна отмечает полувековой юбилей советской власти. Из города Калинина приехал в Гжатск Василий Иванович Сушкин, сын комиссара. На вокзале попросил встречавших, чтобы проводили его в дом Гагариных, родителей космонавта. Он-то и поведал отцу и матери кое-какие подробности из тех трагических дней 18-го года. Накануне мятежа, рассказывал Василий Иванович, прискакал из Гжатска комиссар, товарищ отца. Свалился с лошади, в пыли весь, лицом черен, только зубы сверкают. Прятаться надо, не то кулаки порешат нас всех. Предложил он. Отец возразил, я прятаться не стану, ничего дурного людям я не сделал. Верил он в людей. Несколько дней прожил сын комиссара в Гжатске. Вместе с нашими родителями был Василий Иванович на могиле своего отца. Вместе выступали они у пионерских костров, цехах, перед рабочими, в колхозных домах культуры и библиотеках. Не напрасной была вера комиссаров людей, потому и не гаснет память о нем в сердцах человеческих. Глава 5. Ночь на мельнице. Куда бы ни занесла судьба русского человека, а этого, ребятки, он забыть не сможет, сказал дядя Павел. Сквозь отверстие в крыше недавним ураганным ветром вырвало клок соломы, а залатать руки не дошли пока. Хорошо видимая мерцала над нами одинокая голубоватая звезда. Мы лежали на рядне, укрывшись просторным тулупом и двумя старенькими одеялами. В центре дядя Павел, справа от него Юра, слева я. Под нами было сено, прошлогоднее, громко похрустывающее при каждом движении. Над нами соломенная крыша и сквозь отверстие в ней холодно поблескивающая одинокая звезда. Тревожен был ее свет, но от тулупа по-домашнему веяло кисловатой овчиной, и этот запах не могли убить даже острые запахи сена. Нам было хорошо и уютно. Дядя Павел не переносил одиночества. Взрослая его дочь давно жила в Москве и нередко, едва начинала смеркаться, стучался в нашу дверь. «Тимофеевна, — говорил он, обращаясь к матери, — отправь-ка нас с племянниками на ночь на сеновал». Мама разрешала охотно. «Ступайте, уж так и быть». Мы с Юрой тотчас забирали рядно, тулуп, одеяло и готовили нехитрую постель. С нетерпением ждали, пока отец и Павел Иванович, со стороны на них посмотреть близнецы так похожи друг на друга, разве только Павел Иванович ростом повыше, сидя на крылечке, выкурят по папироске на сон грядущий. Так оно и сегодня было. Выкурив папиросу, дядя Павел пришел на сеновал, разделся, привычно занял свое место. Вот сейчас, как и всегда в такие ночи, начнется наше путешествие по странам и материкам. Бог мой, где только не побывали мы с нашим всезнающим дядькой. Охотились на мустангов в прериях Америки, штурмовали недоступные пики высочайших горных хребтов, открывали заново открытые Колумбом и Магелланом земли, летели с Чкаловым через Северный полюс, зимовали с Папаниным на льдине. Он, наш добрый и многознающий дядька, был для нас и Фенимором Купером, и Виктором Гюго, и Жюлем Верном, и всесведущим комментатором скромных сообщений ТАСС об успехах наших первопроходцев в Арктике, пионеров освоения Сибири и Дальнего Востока одновременно. Из его рассказов мы узнавали о жизни больше, нежели могли нам дать школа и опыт собственного познания. Он учил нас мечтать. Когда дядя Павел принимался рассказывать, мы забывали о времени, мы не помнили о нем. Замолкала у клуба гармошка, гасли девичьи голоса, приусталые от частушек. Успокаивались дворовые собаки, потому что и прохожих, кому бы можно было придраться, не оставалось на улице. Дядя Павел все говорил, говорил, мы слушали и слушали, и нам вовсе не хотелось спать в такие ночи. По крайней мере, все то, что осталось до рассвета, принадлежало нам. Никого, кроме нас, и ничего, кроме нашей общей мечты, в эти часы на земле не существовало. Так вот, ребятки, куда бы ни занесла судьба русского человека, а этого вот... Запах сена, запах родной земли, забыть он не в состоянии, сказал дядя Павел. Мы подумали, что за этим вступлением последует какая-нибудь необычайная диковинная история. Навострили уши. Но дядя Павел совершенно неожиданно и надолго замолчал. А я один раз сидел под копной, ко мне за рубаху ящерица заползла. Почему-то вспомнил Юра. Испугался? Сначала испугался, потом за хвост ее вытащил. Только хвост у нее отвалился. Больно ей было, а? Новый вырастет. Утешил я брата. Дядь Паш, ты че, спишь? Нет, хлопчики, не сплю. А че ж ты молчишь? Вон на звезду засмотрелся, задумался. Меня давно тревожит один вопрос, на который я нигде ни в книгах, ни в разговорах с товарищами не мог найти ответа. Дядь Паш, а на звездах, ну, хоть на какой-нибудь одной, живут люди? Вот, Валя, Дядька приподнялся, сел, неосторожно сдернув с меня одеяло. Зябкий холодок защекотал пятки. Ты вроде как мои мысли подслушал. Как раз об этом я и думал сейчас. Живут? Подал голос Юра. Тут, милые мои, разницу надо уяснить. Тихо заговорил дядя Павел. Между звездами и планетами разницу. Каждая звезда, она что солнце? Температура у нее страшнейшая. Живой организм там существовать не может. Самое крепкое вещество, сталь там или алмаз, моментально в пар превратится. Такая там, можно сказать, жарища. А вот планеты, мне думается, есть. Очень на нашу Землю похожие. Должен же там кто-то жить. Какие же похожие? Марс, Юпитер, Венера, Плутон. Блеснул я познаниями, подчеркнутыми из школьного учебника. Про них науке все известно. Плохо ты науку понимаешь, племянничек, укорил меня дядька. Это ж только нашей Солнечной системы планеты. И ничего-то толком даже ученые в них не понимают. Спорят все. А ведь им, солнцем-то, числа во Вселенной нет. И планеты вокруг каждого есть другие, невидимые нам. Он вдруг скатился с горы сена вниз и, услышали мы, принялся натягивать сапоги. Вот что, ребята, все равно вижу, не до сна нам всем. Есть предложение пойти прогуляться. Уговаривать нас не нужно было. Странно выглядит ночью родное село. Что-то незнакомое, отчужденное появляется в его облике. Днем, при солнечном свете, изба как изба обыкновенная, при палисаднике, в котором растет сирень. Ночью же избы угрюмеют, тяжелеют, лохматыми скирдами наползают на дорогу. Держа друг друга за руки, мы с Юрой шли за дядькой. В небе постепенно одна за другой загорались звезды, и затерялась, стала неприметной среди них наша, голубоватая и холодная. Тонкий серп молодой луны повис над селом. Тотчас посветлели нахлобучены соломенных крыш над избами. Мы перешли дорогу, зашагали по лугу. Росная трава неслышно стелилась под ноги, обдавала нас холодными брызгами. «Раз рассада, ждю не быть, старая примета», — сказал дядя Павел. По левую руку от нас оказалась ферма. Было отчетливо слышно, как хрумкали за стеной, пережевывая свою жвачку коровы. Виден был сквозь плохо завешенное окно старушки спокойный ласковый свет фонаря. «Дядя Андрей Калугин не спит», — вспомнил я сторожа, самого заядлого в селе курильщика и забавного балагура. И это было приятно. Думать, что кто-то в селе и кроме нас не спит. Но вот и ферма осталась за спиной, и мы все идем, куда идем, одному Павлу Ивановичу известно. «Дальше лес», — говорю я, — «а мы не в лес, а куда?» Дядя Павел не отвечал. Я вижу только его спину, слышу, как хрустывает под его ногами нечаянная ветка. Вся эта непонятная ночная вылазка обретает в моем воображении заманчивую таинственную прелесть. Темная громада ветряка выросла перед нами. Мельница тоже спит, беспокойно по-стариковски, немощно поскрипывает суставами, постанывает, дышит надсадно. Пришли! Дядя Павел толкает тяжелые ворота, и они, скрипя, разъезжаются, и нас тотчас обдает запахами муки, перегретого за день и медленно остывающего жернова, смолистого дерева. На мельницу? «Зачем?» Хочу удивиться я и не успеваю. Кто-то грозно захохотал в ответ. Я вздрогнул. «Ой!» — вскрикнул Юра, прижимаясь ко мне. «Филин это!» — спокойно объясняет дядя Павел. «Пугает нас. Нас пугать незачем, пришли мы». В мельнице темно, только высоко над головами пробивается в окошко слабый неровный свет. Ощущение такое, будто стоишь на дне глубокого колодца. «Пошли!» — скомандовал дядька. Ступеньки лестницы заговорили под ним. «Пошли, Юрка!» Прижимаясь друг к другу, мы осторожно нащупываем ступеньки и поднимаемся все выше и выше. Лестница стонет, покачивается чуть, и в голову лезет всякая дребедень. Домовые, водяные, лешие. Медленно отвыкали люди в нашем лесном краю от суеверия. И если днем, когда солнце ярко светило, смеялся я обыкновенно над россказнями ребят о проделках ведьм и колдунов, то сейчас, ночью, на старой мельнице, Разом пришло на память все слышанное когда-либо о нечистой силе. А тут еще филин разорался не кстати, снова заухал, захохотал, но уже с другой стороны. И если бы не дядя Павел впереди, не держал бы я за руку Юру, смазал бы сейчас пятки салом, только поминай, как звали. Дядя Павел остановился над самой крышей. У слухового окна подал нам руку. «Где вы?» «Так». Из окна тянет холодок. «Смотрите», — торжественно сказал дядя Павел. «Запрокиньте голову и смотрите в небо». Мы подвинулись к окошку, послушно подняли головы вверх. Юра первый, кажется, догадался, зачем привел нас сюда дядька. «А, звезды какие крупные! По кулаку!» «Точно, Юрок! А Млечный Путь видите?» «Млечный Путь наблюдаешь, Валентин?» «Ну, вижу». Голос у дяди стал по-мальчишески звонким, и это удивило меня. «Вот вам, ребята, и скопились все другие миры. Там много солнц, много планет, каждая ходит по своему кругу. Есть среди тех планет и такие, как наша. Может, кто-нибудь оттуда сейчас на нас смотрит?» — предположил Юра. Дядька отозвался с пылом. «Конечно, смотрят. Им же интересно узнать, как мы тут, на Земле, живем и есть ли мы вообще?» Холод пробрал меня до пяток. Босиком в одной ситцевой рубашонке опустился я в эту прогулку. Юра и вовсе штанишки по колено. «Эх, дядя Павел!» — укорил я. «Млечный Путь из нашего сеновала хорошо виден. Зачем мы сюда-то тащились?» «Чудак ты, Валентин!» Не сразу откликнулся дядька. И голос его потускнел, упал. «Сеновала мы посмотрели бы на него, поговорили и все, и забыли бы о нем. А теперь он на всю жизнь свою в душу западет». Юра выдернул свою руку из моей. «Ты чего?» — спросил я. Он не ответил, но мне и так понятно. Обиделся за дядьку. Мне и самому неловко стало. Не подумав, с бухты-барахты взял да и сказанул глупость. Ну как ее эту глупость поправить? Сразу я не сообразил. К счастью, надолго обижаться дядя Павел не умел. Он обнял нас, притянул к себе, и мы еще долго стояли и смотрели сквозь вырез окна в синь небо, на звезды. Июньские ночи воробьиного носа не длиннее. Вскоре звездная россыпь стала бледнеть, таять. Точно ломкий ледок в вешнем ручье. И вот уже редкие и крохотные, чуть крупнее горошины, остались звездочки. Горизонт у востока тронул алым. На дальнем конце села загомонило на разные голоса стадо. Песня пастушьего рожка проплыла над нами и утонула в чащобе темно-синего леса. Пора домой. Мы спустились вниз по крутым и шатким ступеням лестницы, и скрип ее теперь был не так громок и пугающий, и смешными казались все страхи и переживания уходящей ночи. Мама выгоняла корову в стадо. Очень удивилась, завидев нас. «Где это вы шатались, полуночники? Ай-яй, придется отсюда ложить!» Перегрозила она шутливо. Павел Иванович приложил палец к губам. «Тсс!» И на цыпочках с таинственным видом прошел на сеновал. Мы молча проследовали за ним. Через 10 минут спали, как убитые. После, на исходе недели уже, была еще ночь, когда я приходил на мельницу, но уже один, чтобы снова посмотреть на звезды и, быть может, заново ощутить с остротой загадку тех сказочных опасностей, которые, по моему убеждению, прятались в каждом углу ветряка. Но от того ли, что я уже знал, куда и с какой целью пришел, не пережил я вторичного того волнующего чувства новизны, того восторга открытия, своей причастности к тайнам мироздания, не пережил всего того сложного и не поддающегося объяснению, чем так богато одарила меня первая ночная прогулка. Я ушел разочарованный, и звезды мелковаты, и душа спокойна. Юра, знаю, тоже несколько раз бегал туда по ночам, и один, представляю, скольких страхов ему это стоило, и с товарищами. У него со старым ветряком сложились свои отношения, по-видимому, более благополучные, нежели мои. Глава 6. Война. Черный день. Субботним полднем невесть откуда забрели в клушины цыгане. Длинные телеги в парной упряжке с грохотом прокатили по улицам села, завернули за луг, остановились неподалеку от нашей избы. Я только что вернулся с сенокоса. Так заведено было. Летом все мы, старшие школьники, работали в колхозе. Юра пришел с рыбалки, и мы с ним сидели на крылечке, поджидая мать и отца. Зоя в избе варила уху. У братишки сегодня был неплохой лов. День выдался на редкость жаркий. Солнце пекло немилосердно. Нас от его палящих лучей спасала только тень козырька над крыльцом. Цыгане, толпа пестро одетых и очень крикливых людей, с удивительным проворством выпрягали коней из повозок, и вскоре на лугу, как грибы после дождя, выросли три дырявых полотняных домика-шатра. От табора отделилась группа, десятка-полтора загорелых до черноты кудрявых мужчин и длиннокосых женщин с детишками на руках. «К нам идут», — заметил Юра. «Цыгане точно подошли к нашему дому». Я испугался, что сейчас начнут попрошайничать или приставать. «Давайте погадаем». Раздумывал, как бы побыстрее отделаться от них, навязчивых. Но ничего такого не случилось. Седобородый старик с лицом, иссеченным морщинами, подойдя к крыльцу, вежливо приподнял над головой соломенную шляпу и гортанно поприветствовал нас. «Здравствуйте, молодые люди! Можно напиться из вашего колодца?» «Бодейка на цепи», — ответил я, — «а воды не жалко». Юра стремительно поднялся, сбегал в избу и вынес оттуда большую алюминиевую кружку, протянул ее седобородому. «Пейте на здоровье». «Спасибо, молодой человек». Пили они по очереди. Очень интересно было наблюдать за ними. Сперва неторопливо, с достоинством. Осушил кружку старик. Потом утолили жажду люди пожилые, затем молодые парни. А уж после всех заполучили кружку женщины. Напившись и похвалив воду, студеная, вкусная, цыгане пошли в село. Кружка осталась на срубе. Тут как раз появился отец. Разгоряченный знойным солнцем и ходьбой, он примедлил шаг у колодесного сруба, зачерпнул воду из бодейки, поднес кружку к губам. «Папа!» — крикнул ему Юра. «Из нее цыгане пили!» «Всяк человек — человек!» Почти библейской мудростью отозвался отец, вытирая губы тыльной стороной руки, скомандовал. «Ты, Юра, Зою поторопи. Пусть на стол накрывает живее, делов ныне не в проворот. Мать-то пришла, что ли? Коси коса, пока роса». Мышцы рук, особенно правой, туго стягивает непосильная усталость. Вышли мы в луга с позаранку. Вот уже солнце плывет почти в самой верхней точке неба. Тени наши на земле куцы обрублены, роса давно спала. Мы все машем, машем, косами, торопясь закончить длинный прогон. Мы, мальчишки, идем за взрослыми колхозниками, за опытными косцами, а они, кажется, не знают устали. Пот заливает глаза. Прибаливают обожженные солнцем плечи. Утром мама хотела смазать их гусиным салом. Я не послушался, а зря. Но вот наш бригадир, высокий, жилистый и неутомимый старик, кричит: «Шабаш!» Мужики и парни валятся в траву, кисет идет по рукам. Мне очень хочется закурить, как закуривают взрослые, не торопясь, свернуть цигарку, вкусно затянуться горьковатой махоркой. Велико мальчишеское искушение, но, узнает отец, пощады не жди. Я лежу на спине, прищурив глаза, смотрю в небо и думаю о том, что сегодня самый длинный летний день, макушка лета, быть может, самый жаркий, и о том еще, что в деревне, как начинается страдная пора, забывают люди о выходных. Вот сегодня, к примеру, воскресенье, а у нас самый разгар работы. Дён 5 такая погода постоит, управимся с сенокосом, степенно рассуждает бригадир. Добрая будет уже ботинки зима, трава но не богатая. 5 дней ерунда, мы уже больше в лугах трудимся. Поначалу ой, как трудно было, а сейчас ничего, сейчас я втянулся. Кому близко, могут домой идти обедать, разрешает бригадир. Мне до дома рукой подать, а перерыв у нас долгий. Я, оставив косу на лугу, иду домой, Есть, правда, не очень хочется, но молочка холодного из погреба и спить кстати будет. Дорога моя через поляну, на которой вчера цыгане разбивали свой лагерь. Ушли они ночью, тихо ушли, незаметно. И только выжженная на месте недавнего костра земля, ненужное тряпье и бумага, да выщипанная их конягами трава, напоминают о том, что совсем недавно здесь стоял табор. Ночь пройдет, а утром рано. В путь, далекий, милый мой, я уйду с толпой цыганов, за кибиткой кочевой. Как умею, напеваю я и чувствую, что губы у меня потрескались от жажды, жары. Размышляю о том, что ведь и в самом деле неплохо бы оно было прибиться к цыганскому табору, побродить по земле. Сколько, должно быть, видят они сел, городов, людей интересных встречают. А люди те все по-разному, всяк на свой манер живут. Побродить с цыганами лето, осенью вернуться домой, и тогда уж не дядя Павел мне, я расскажу ему занятные диковинные истории. Все наши, кроме отца, дома. Юра с Бориской сидят на полу, в руках у Юры раскрытая книжка. «Повторяй за мной», — приказывает он Борису, — «повторяй». «Климу Ворошилову письмо я написал». Борису учеба явно не впрок, он отчаянно вертит головой и косит глаза на окно. Там по стеклу с наружной стороны ползет оранжевая бабочка. «Да повторяй ты», — сердится Юра. «Смотри, а то заставлю зарядку делать». Мама Зои, вооружившись ножницами и сантиметров, из старой маминой юбки кроет младшим новые штаны. «Устал», — пожаловался я, садясь на скамью у порога. Зоя острая на язык отрезала. «Не хвастай, мы после обеда тоже в лука идем, сено ворошить». «Ворошить не косить». Тут в сенях шаги послышались. Я узнал походку отца и удивился, что-то очень тороплив он сегодня на ногу. Распахнулась дверь. Отец стал на пороге и, не переводя дыхания, глухо сказал: «Война!» Мы притихли. В этой внезапной непривычной тишине, в доме, где много детворы, тишины вообще не бывает, я вдруг услышал, что мама плачет. Она сидела на табуретке и тихо плакала, вытирая глаза концом головного платка. Юра и Борис медленно, это запомнилось четко, поднялись с полу, на цыпочках подошли к матери, прижались к ней с двух сторон. Она крепко обняла их, притянула к себе. «Ух, зададим мы теперь фашистам, покажет им Красная Армия, где раки зимуют», — сказал я с каким-то почти радостным воодушевлением, стыдясь того, что мама плачет, но голос мой прозвучал одиноко, никого не успокоили мои слова. «Очень уж тяжелые бои идут», — отозвался отец. «Много наших городов немцы бомбили, границу перешли». Молотов по радио выступал. Не договорив, он подошел к столу, сел на табуретку, подперев голову руками. «Что-то нехорошо мне», — пожаловался. «Голова раскалывается, знобит». Зоя метнулась за градусником. «Давай температуру измерим». Отец вяло отмахнулся. «Посижу, пройдет. Перегрелся я на солнце». «Кому говорят, ставь градусник!» — прикрикнула Зоя. Сестра умела быть настойчивой, когда ее эту настойчивость требовалось проявить. «Ого, за 40!» Отец уже не слышал нас. То ли дремал за столом, то ли впал в забытье. Мама поднялась с места, подтолкнула к дверям Юру и Бориску. «Бегите на улицу, сынки! Пока не позову, домой не являйтесь и к отцу не подходите». Когда за младшими закрылась дверь, мама, глаза ее были сухи, всегдашняя мягкость, плавность в движениях уступили место незнакомой мне прежде в ней решительности, сказала: «Это тиф. В 22-м мы вот так вот всей семьей перехворали. Ступай к председателю, Валентин, проси лошадь. В Гжатск повезем отца». Дорога до Гжатска, мы повезли отца вдвоем с мамой, была длинной и невеселой. Два горя, свалившиеся на нас одновременно. Весть о войне, болезнь отца. Не то что надломили, а как-то прибили. Измучили нас так тяжко, как не мучает ни одна самая черная работа. «Что-то будет, — повторяла мама то и дело. «Ну что будет?» — пытался я успокоить ее. «Все равно мы сильнее и скоро разобьем фашистов». «Эй, сынок, пока солнышко взойдет, роса очи выезд. Ты войны не видел, а я еще в германскую, в гражданскую, хоть и ребенком была, горюшка вдосталь хлебнула». Отец стонал, метался, просил пить, терял сознание. Ему то жарко было, то холодно. Но вот и больница. Маленькие деревянные бараки поблизости от вокзала. Грохочут мимо поезда, грузовые, пассажирские. И в эти минуты ходуном ходят ненадежные стены больничных покоев. Отца сразу определили в инфекционную палату. Нас с мамой туда не пустили, но я все же подошел к окну. Видно же будет, куда его положат. Прильнул к стеклу, всмотрелся. На ближней к окну койки лежал знакомый цыган, тот самый вежливый старик в соломенной шляпе, что подходил вчера к нашему дому и разговаривал с нами. Сейчас он лежал, повернув лицо к окну, глядел на меня мутными глазами и не узнавал, не видел меня. Мне сразу вспомнилась и алюминиевая кружка на колодезном срубе, и отец, черпающий воду этой кружкой из бодейки, с жадностью выпивающий ее до дна. Беженцы. Много ли дней минуло с начала войны, а мимо нашего дома по дороге днем и ночью, в сушь и в дожди, нескончаемой, тянутся вереницы беженцев из западных приграничных областей. Никогда прежде не видели мы такого потока людей. Старики и старухи, женщины и дети, подростки, больше всего женщин и детей, и у всех, у взрослых, у ребятишек, черны от пыли и усталости лица, у многих, у взрослых и у ребятишек, тощие котомки за спинами. Мы знаем, в этих котомках нехитрый, зачастую ненужный скарб, то, что первым подвернулось под руку, когда под разрывами немецких бомб покидали хозяева родные хаты. Останавливаясь у деревенских изб, беженцы пытаются обменять это барахло на продукты. Колхозники машут руками, делали грабить обездоленных, выносят им хлеб, молоко. Редко-редко попадается в этом потоке повозка, запряженная непременно изголодавшейся клячей. Конь-доходяга еле волочит ноги, а на повозке, судорожно вцепившись в вожжи, сидит какой-нибудь счастливчик, не пешком ведь идет. За его спиной смотришь не меньше десятка голодных, как голчата ребятишек. Девушка в белой косынке, сиреневом платье крутит педали велосипеда. К багажнику бельевая корзина веревками приторочена. Но трудно вот так на велосипеде в толпе медленно бредущих людей. Девушка спрыгивает на разбитую дорогу, ведет велосипед в руках. А он мужской, и заднее колесо под грузом на багажнике вихляет из стороны в сторону. Старик с гривой седых и длинных волос толкает перед собой тележку на высоких железных колесах. В тележке лежит набитый чем-то мешок. На мешке сидит мальчуган в матросском костюмчике, курточка с якорями, круглая шапочка, по ленте серебряные буквы «Красин». У старика глаза, утомленные недосыпанием, плотно сжатые губы. Мальчуган вертит головой, недоверчиво смотрит по сторонам. Дед и внук, видать. В черных одеяниях и платках, надвинутых на самые глаза, прошли две старушки-монахини. Нестройная колонна детдомовцев, стриженных нагло мальчишек и девчонок лет по 10-12, проплыла вслед за ними. Во главе колонны брели немолодая женщина-воспитательница и усатый мужчина в красноармейской гимнастерке с пустым рукавом. Мужчина иногда оглядывался, сипло кричал «Подтянись!» И детдомовские покорно убыстряли шаг, догоняли вперед идущих и снова отставали. К нашему колодцу пробиться невозможно. Некоторые из беженцев устраиваются отдохнуть ненадолго в тени яблонь. Сидят или лежат, жуют черствый хлеб. Другие просто утолить жажду подходят. Колодец за день вычерпывается без остатка. На дне бодейки, когда ее вытаскивают наверх, толстый в палец слой грязи. Мама, если дома, не на ферме, бежит к колодцу с кринками молока в руках. Хоть детишек напоите, люди добрые, Откуда, из каких мест идете? Отвечают разно. Гродненские. В Минске жили, милая. Из-под Бреста. Слышали, небось, на границе с Польшей. Течет, течет по дороге людской поток. Усталые, измученные, изголодавшиеся люди. Беженцы не плачут, нет. Разве только совсем уж маленькие ребятишки, когда они невмоготу становятся жара, жажда, голод. Только скорбь на лицах у взрослых, скорбь и гнев. Когда начинают рассказывать о том, как падали на их города и села фашистские бомбы, как тяжелые артиллерийские снаряды разносили в щепу их жилища, как обгоняли их на дорогах и расстреливали в упор немецкие мотоциклисты. «Не люди они, милые, германцы эти самые», — говорили беженки. «Нет, не люди, не могут женщины на Божий свет таких людей производить». Днем и ночью не отдыхает дорога. Вглубь России несут свою боль, свое горе, свою ненависть к врагам обездоленные, несчастные люди. Мама заметила их в окно. «Юра, сынок», — попросила она, — «видишь тетю с ребятишками? Позови их в избу». Худенькая белокурая женщина остановилась у колодца. За подол ее платья держались два паренька, примерно Юриного и Борискиного возраста. За ее спиной в платке, концы которого были перехвачены на груди крест-накрест, спала девочка лет 2-3. Женщина пыталась напиться из бодейки, но это не удавалось ей. Мешали пареньки, крепко держали за нее, мешала ноша за спиной. В избу они вошли нерешительно. Юра вел их, держа за руку. Паренька постарше. «Здравствуйте», — робко сказала женщина. «Вот мальчик позвал нас». «Садитесь, садитесь. Развязывай платок, молотка. Девчушку на кровать положи. Вот сюда. А ребятишки пусть прямо к столу подходят». Мама расхлопоталась. Зою в погреб прогнала за молоком и салом. Достала из печи чугун со щами. Крупными ломтями порезала хлеб. Парнишки тоже худенькие, малопроворные. Как вошли в избу, так и слова не проронили и не отходили друг от друга ни на мгновение. Они за стол сели рядышком, плечо к плечу, вяло взяли ложки. Мама уговаривала: «Ешьте, ешьте, родимые. Не похоже, чтобы вы были сыты». «Замучились они», — объяснила женщина. «Мы ведь из самой Литвы идем». «Все пешком, пешком. С самолетов нас по дороге стреляли». «Ну, ешьте же». Все уговаривала мама ребятишек. «Ты, молодка, не стесняйся. Хлеб берите, хлеб». Юра, он стоял у печки, смотрел на ребят со стороны, вдруг подошел к столу, взял ложку. «Сейчас я им помогу». Зачерпнул щи, аппетитно надкусил ломоть хлеба и, пережевывая его, серьезно сказал: «Вот как есть надо». Ребята посмотрели на него и тоже заработали ложками. Мама сидела на скамье у дверей, печально смотрела на женщину, на ребят. Потом предложила: «Вы уж сегодня переночуете у нас, отдохните, а завтра пойдете дальше». Мальчики вышли из-за стола, в один голос сказали «спасибо». И Юра с Бориской повели их в сад. Мы сидели в избе, слушали рассказ женщины о том, что ей с ребятами пришлось пережить. «И 4 утра не было», — вспоминала беженка, — «как бомбы на наш городок упали. Выскочили из дому, в чем были, только мальчишек своих успела вынести. Вот идем с тех пор. Люди у нас добрые, понимают несчастье, а так? Ну, чем бы кормить я их стала?» Мама качала головой и сокрушалась. «Я и то смотрю, пожиток у тебя никаких с собой. Мужик-то твой где же?» «Военный он у нас, папка наш». Женщина наклонила голову, пряча глаза. «Перед самой войной в командировку он уехал, на границу. Наверное, в живых теперь нет. Трудно тебе придется, если молодой овдоветь, 3 детей на руках». «Девочка не моя», — сказала женщина. «Соседи наших девочка, погибли они, а она вот осталась». Мама всплеснула руками. «Горе горькое, то-то смотрю, не в тебя девочка, ты белявая, она темненькая. Подумать только, мы еще и не ведали, что война началась, а сколько крови уж пролилось. Знаешь что, молодка, оставайся ты-ка в нашем селе, хотя бы и в нашем доме поживешь». Женщина заколебалась была, потом несогласно покачала головой. «Нет-нет, ну что вы, и сюда немцы придут». «Неужто придут?» «Придут. У меня в Тамбове родители. Будем туда добираться. Идти-то как далеко. Прибежал с улицы Юра. Пожаловался с порога. Новые товарищи не хотят играть в войну. Не надо войну, мальчик. Придумайте что-нибудь другое. Голос у женщины был очень печален. Мама внезапно рассердилась. Я тебе задам войну, тоже мне вояка. Юра посмотрел на нее ничего не понимающими глазами. Редко такое случалось, чтобы мама сердилась. Выскочила в сени, крикнула оттуда. Ладно, мы в прятки будем. Ночью, когда наши нежданные гости крепко спали, мама с Зоей кроили и шили платьице для девочки. На ней, как выяснилось, кроме мальчишеской рубашки, ничего не было. Утром женщина прощалась с нами. Мамы уже не было, ушла на ферму. «Может, когда ей придется встретиться?» — сказала она. «Мы, Зоя, Юра с Бориской, я, проводили их на дорогу, долго стояли на крыльце, смотрели им вслед». Женщина несколько раз оглянулась, мальчишки оглядывались вместе с ней, и тогда мы поднимали руки, махали им, а они махали нам в ответ. Юра вдруг сорвался с места, нырнул в избу, а вскоре вернулся, держа в руках каравай и кусок сала. «Мы же им с собой ничего не дали!» — крикнул он. «Я их догоню!» Пыль столбом поднялась за ним по дороге. «Валя?» — спросил он меня вечером, припомнив, видимо, наш недавний, увы, очень давний уже разговор. Ведь он еще до войны состоялся, разговор тот, в ином времени, в другом измерении. «Валя?» Разве ж такая война бывает? Ты же говорил, что солдаты стреляют друг в друга. Из пушек, из винтовок. Наверное, бывает и такая, Юра. Брат был на 9 лет моложе меня. Но что мог ответить ему я? Человек, по деревенским понятиям, да и в его глазах тоже достаточно взрослый уже. Я еще и сам-то не очень хорошо понимал, какая она бывает, настоящая война. Финская компания, нашу семью, да и село. Наше почти не задело прошла стороной, как дальняя и неяркая гроза. Разговор с женщиной-беженкой растревожил. Если раньше мне, да и не только мне, думалось, верилось, что немцев вот-вот остановят, повернут вспять, погонят с нашей земли, то теперь в душу закралось сомнение и страх. А ну как они до нашего села доберутся? А ну как и нам придется топтать дальнюю и незнакомую дорогу. С Юрой, и это сразу бросилось в глаза, тоже резкая произошла перемена. Обычно веселья и резвости в нем почти не осталось. Он реже улыбался, стал молчалив и задумчив, целыми днями не отходил от крыльца и от колодца. Он выносил на улицу и раздавал беженцам все, что находил в избе, в погребе, на огороде, хлеб, вареную картошку, сахар. Молоко, огурцы. Когда же видел в толпе беженцев очень усталых, изголодавшихся ребятишек, зазывал домой. «Взрослеет Юрка», — говорила мама и радовалась, глядя на него, что сердцем не черствый растет парень. Сколько их, беженцев, вошло в те дни в двери наших домов. Гурты на дороге. Август запомнился суматошным, бестолковым. Недели две вместе с другими ребятами из села, с теми, кому, как и мне, не подошло время призыва в армию, работал я на строительстве оборонительных сооружений. Лопата и лом были нашим инструментом. Гудела от усталости спина, мозоли твердели на руках, но вширь и вглубь росли противотанковые рвы. Натиск фашистских войск все нарастал, ходили слухи, что немцы взяли Минск и со дня на день войдут в Смоленск. Надобность в земляных работах отпала, и нас распустили по домам. В селе дел хватало. В первые же дни войны ушли все, кто по возрасту и состоянию здоровья нужен был фронту. Призвали председателя колхоза Кулешова, трактористов наших, комбайнеров и шоферов призвали, да и технику из МТС. Машины и тракторы забрали на фронт. Забота о хозяйстве свалилась на плечи женщин, немощных стариков и инвалидов. На нас, 15-16-летних, смотрели теперь, как на полноценную силу. Как нарочно богатый созрел урожай. Тучный колос склонил стебли к земле, хлеб перестаивал на корню, и все мы, и старый млад, вышли на уборку. Косили хлеба вручную, молотили по-дедовски, цепами. А дорога мимо нашего дома все не знала покоя. По-прежнему шли вглубь страны беженцы. Теперь уже не из приграничных областей, из районов, более близких к нам. А вскоре появились на этой дороге и красноармейцы из наших отступающих частей. Как-то вечером заглянул к нам дядя Павел. «Тимофеевна, дальше жить как предполагаешь?» «А что, о чем ты?» Встревоженно вопросом на вопрос ответила мама. «Видишь ли, какое дело? Скот со всех колхозов собираем. Эвакуация. В Мордовию, слышно, погоним. Меня за старшего посылают». «Уходишь, значит?» «Сверху приказ дали. Я вот зашел потому. Подумать надо, покумекать. Раз скотину отгоняем. Придет, видать, немчура и сюда. Наверху-то там виднее. Стада перегонять труда и денег стоит. Попусту подымать не стали бы. Стратегия. Вот и хочу спросить. Ты-то с ребятами как?» Мы сидели притихшие, внимательно прислушивались к разговору. Дядя Павел, это очень было заметно. За последнее время осунулся, побледнел. Голос его звучал натреснуто, глухо. И ничего, ровным счетом ничего не осталось в нем от того мечтателя, который способен был глубокой ночью поднять ребят с сеновала и вести за собой на мельницу. Вести за тем, чтобы вместе с нами, ребятами, любоваться далекими звездными мирами и верить, что на нездешних планетах существует жизнь, похожая на нашу, земную. Еще не война в буквальном смысле этого слова, только громовое эхо ее докатилось до нашего села, а люди преображались на глазах. Не было прежнего благодушия, прежней неторопливости, ленности даже. Нервы каждого были как натянутая до предела струна. «Валя!» — шепотом спросил Юра. «А что это такое? Эвакуация?» Я ответил тоже шепотом. «Это чтобы немцам ничего не досталось. Скот уведут далеко-далеко». «А когда его уведут?» «Скоро. Завтра должно». «Тогда я пошел». «Куда?» «С белугой попрощаюсь. С поросятками». «Брось, Юрка, нужно им твое прощание». Попробовал было я остановить брата, но он уже тихо выскользнул за дверь. «Так как же ты надумала, Анна? Собираешься в дорогу, нет? Я ведь могу и гуртовщицы тебя устроить. Очень просто даже». Услышал я голос дяди Павла. Мама беспомощно развела руками. «Куда же я пойду, Павел Иванович? Отец-то наш в больнице лежит. Была я вчера у него. Очень плохо. Туго на поправку идет. Разве ж дело оставить его одного? Да и надеюсь, все, Бог не без милости. Может, и не дойдут сюда супостаты?» «Что ж, дело хозяйское». Павел Иванович потоптался на пороге, кашлянул смущенно. «Вы уж тут, коли остаетесь, все равно ведь вам так уж за домом моим приглядите. По родству, по соседству. А попрощаться я завтра забегу». Он открыл дверь, вечерней прохлады повеяло из синей. Оглянулся на пороге. «Пошел я». Кто-то с разбегу ударил его в живот. «Юра, ты что?» В дверях стоял Юра, и смотреть на него было страшно. Глаза мокрые, побелел весь, губы трясутся, кулаки сжаты. «Что с тобой, сынок? Кто тебя обидел?» Бросилась к нему мама. «Там...» От волнения он начал заикаться, слова застревали у него в горле. «Там белугу убивают и поросят!» «Чушь!» Махнул рукой дядя Павел и вышел в сени. «Кто убивает?» Вскинулась мама и, как была простоволосая в домашнем платье, бросилась к выходу. Мы с Юрой, конечно же, побежали за ней. У ворот свинарника стояли Андрей Калугин, сторож и пожилой красноармеец с медалью за отвагу на гимнастерке. Калугин, приветливый на редкость словоохотливый старичок, сыпал из объемистого кисета махорку в плотно сжатую пятерню красноармейца. За стеной свинарника взвизгнул поросенок. «Мама, прогони их!» — закричал Юра, догоняя мать и хватая ее за подол платья. — Что тут происходит, дядя Андрей? Трудно переводя дыхание, спросила мама. — Это Юрка тебя переполошил и гвардию за собой привел. Зря. Солдатики тут поросяток наших колют. Лицо у мамы залило пятнами. — По какому праву? Кто позволил? Калугин, не торопясь, раскурил самокрутку, пыхнул горьковатым дымком. «Эх, Аннушка!» Пустился на длинные рассуждения. «Право, по нынешним временам одно существует. Война все спишет». Красноармеец недовольно поморщился, вмешался в разговор. «Вы, гражданка, не волнуйтесь. Там действительно мои товарищи свинью закололи. Так у нас на это от вашего колхоза разрешение есть». Он порылся в нагрудном кармане, извлек оттуда клочок бумаги с лиловой печатью и размашистой подписью, протянул маме. Та повертела его в руках, прочла вслух. «Разрешается. Части Красной Армии». Вернула бумажку. «Рекордистку-то нашу зачем же?» Тихо спросила она. Андрей Калугин снова не упустил случая пофилософствовать. «Чисто женское у тебя понимание предмета, Анна Тимофеевна. Раскинь-ка так. На своих, к примеру, ногах белуга от супостат не уйдет. Слабые у нее ноги-то. А мясо тяжелы. Транспорт, подходящий для нее, пока не изобретен. Самый для белуги выход в солдатский котел. Не без пользы, значит, пропадет. Не позволим мы такой заслуженной свинье пропасть без всякой пользы». Он повернулся к красноармейцу, кивнул в сторону мамы. «За главное, наилучшее у нас свинарка. Переживает». «А, понятно». Отозвался красноармеец, подошел к Юре, наклонился, поднял его на руки. Юра отчаянно отбивался, барахтался, отталкивал красноармейца руками. «Уйди, уйди, ты нехороший!» — кричал он. Но не тут-то было. «Славный ты парень!» Ласково приговаривал красноармеец, заключая брата в железное объятие. «Славный парень! Душа у тебя нежная, любящая! Не по нынешнему времени душа! Горько тебе придется!» Юра понемногу успокоился, тронул кружочек медали на груди красноармейца. «За финскую!» Мимолетная улыбка тронула губы бойца. «В этой не заслужил еще!» Он спустил Юру на землю, повернулся к маме. «Так что же вы хоть, гражданочка, поладили мы между собой?» «Вон наш дом!» — показала мама. «Заходите, коли хотите, сварю мясо, молока поставлю». «Спасибо!» Красноармеец горько усмехнулся. «Расколошматили нас. Теперь вот на переформировку идем. С продовольствием, извиняюсь, хреново. Так вот по колхозам и питаемся. А кормить-то нас не за что. Не за что!» Вдруг вскрикнул он. Мама тронула его за локоть. «Не надо. Нам ведь тоже нелегко». Красноармеец махнул рукой. «Согласен. Сынок!» Позвал он Юру. «Пойди-ка сюда, сынок». Достал из нагрудного кармана красноармейскую звездочку, протянул братишке. «Возьми на память. И запомни, сынок, мы еще предъявим счет немчуре поганой. За все сполна предъявим». Из свинарника вышел молодой, пухлогубый боец. Рукава гимнастерки закатаны, ворот расстегнут. «Готово, старшой. Ну и хорошо». Пожилой красноармеец пожал маме руку. Юрку потрепал по голове и скрылся в помещении. Ненадолго задержалась в Клушине эта, поредевшая в сражениях с гитлеровцами, часть. Потом и другие проходили через село, и их привалы были коротки и тревожны. Смешанное стадо вопило на все голоса. Мычало, блеяло, хрюкало. Бестолковые овцы никак не хотели идти по дороге. Все рвались в луга, злые, как черти пастухи, колотя пятками по бокам, ни в чем не повинных коней, носились вслед за ними. Щелкали длинными бичами, точно из ружей полили. «Гей, гей!» — кричали они. «А чтоб тебя!» Все село вышло провожать колхозное стадо. Женщины стояли у калиток, смотрели, козырьком поставив руку над глазами, на пыльную дорогу. Смотрели вслед гурту до тех пор, пока не растаяло на линии горизонта темное облако, поднятое сотнями копыт. «Вот и осиротели мы!» — грустно сказала мама. — Куда теперь руки приложить, не догадаешься. На все хозяйство осталось несколько рабочих лошадей, не считая резвого выездного жеребца, Его до войны седлали только для председателя Кулешова. Да с десяток худосочных коровенок, а еще овцы и свиньи из тех, что поплоше, для которых заведомо ясно, долгий путь в Мордовию окажется гибельным. На параконной бричке скрытым верхом подкатил к нашему дому Павел Иванович. Одетый, несмотря на жару, в наглухо застегнутый серый плащ-дождевик, в полувоенной фуражке защитного цвета и скрипящих хромовых сапогах, он сошел с брички, приблизился к нам. Мы стояли у колодца. «Вот ухожу, стало быть, попрощаемся, что ли?» Расцеловался с матерью, со мной, с Зоей, подержал на руках Юру. «Свидимся ли еще, крестник? Ну, живи!» «Не надрывай душу, Павел Иванович, ступай с Богом!» — поторопила его мама. Тяжело ступая, дядя Павел побрел к бричке. Поднялся на подкрылок, обернулся. «Так я попрошу, Анна Тимофеевна, присмотрите за домом. Вот пусть хоть Валентин туда переселится, не маленький, уследит». Застучали колеса по дороге. «Что делается, что делается?» На лице у мамы недоумение и удивление написаны. Не узнать Павла Ивановича, с ума он сошел, что ли? Сколько горя в России, а он о хате своей забыть не может. Через несколько дней мама привезла из больницы отца. Смотреть на него было грустно. Голова обрита наголо, щеки втянуты, глаза валились. По избе ходит с трудом, тяжело опираясь на трость. Уж думала, не жилец на этом свете. «Шутка ли, сыпняк?» — призналась нам Зоей мама. Больше всех возвращению отца радовался истосковавшийся о нем Юра. Снова в сборе была вся наша семья. Помня просьбу дяди Павла, время от времени наведывался я в его избу, смотрел, все ли в порядке. Иногда и ночевать в ней оставался. Пал смертью храбрых. Он был и проще, и доступнее на этот раз, тот самый чернявый товарищ уполномоченный из района, что проводил в нашем селе первомайский митинг. В армейской гимнастерке, без знаков различия, туго перетянутый командирским ремнем, кобура с пистолетом на правом бедре, вошел он в комнату сельсовета, куда собрались мы по вызову рассыльной. «Здравствуйте, товарищи комсомольцы!» «Здрасте!» Отозвались нестройно. «Вот какое дело, ребята!» Он двинул к себе стул, оседлал его, положив руки на спинку, внимательным взглядом прощупал каждого из нас. Человек 10 или 12, все сверстники, дружки по улице и школе, мы с интересом ожидали, что скажет он нам. «Вот какое дело, товарищи! Я разговариваю с вами по поручению районного комитета партии. Есть данные, что в пределах района действуют фашистские шпионы и диверсанты. Это во-первых. Во-вторых, в окрестных лесах с некоторого времени появились дезертиры, предавшие родину в трудный час. Наверное, его самого смутили собственные же высокопарные слова. Он поморщился, поправился на ходу. В общем, всплывает всякое дерьмо, ставит палки в колеса». Мы молча принимали тяжелую правоту его слов. «Так вот, товарищи», — продолжал он, — «районная партийная организация в каждом населенном пункте создает оперативные комсомольские группы по обезвреживанию шпионов и диверсантов, по выявлению дезертиров. Такая группа должна действовать и на территории вашего колхоза. Вооружиться рекомендую, исходя из обстановки. Охотничьи ружья, полагаю, в селе есть. Всех присутствующих здесь и будем считать членами оперативной комсомольской группы. Кто-нибудь против?» «Все за!» – дружно закричали мы. «Идея нам понравилась. Славно. Теперь стоит вопрос о старшем, о командире». Он повертел в руках бумажку, список собравшихся в сельсовете, посмотрел фамилии. «Кто тут будет Гагарин?» Я поднялся со скамьи. «Это твоя мамаша работает на свиноферме?» «Работала». — поправил я. — Свиней-то нет больше. — Помню, помню твою мамашу. — Вот ты, как по имени-отчеству? — Валентин Алексеевич. — Вот ты, Валентин Алексеевич, и возглавишь группу, если, конечно, комсомольцы не возражают. — Согласны. — опять закричали ребята. — Ну и добро. Инструкции, впрочем... — Какие тут, к черту, инструкции? — Патрулировать вам придется по ночам. К несению боевой службы следует приступить сегодня же. Колхозные кони, оперативность должна быть подлинной. Поступают в ваше распоряжение все. Мы гурьбой вышли из сельсовета. Низкие и тяжелые облака плыли над селом, обещая скорую осень и затяжные дожди. Уполномоченный достал из кармана галифе коробку Казбека. Закурил, протянул папиросы нам. Коробка загуляла по кругу. Все мы вдруг почувствовали себя очень взрослыми, наделенными большой ответственностью людьми. По праву командира оперативной группы оседлал я персонального председательского жеребца. Вот уже 2 месяца скучал он без хозяина. Мы выехали за околицу. Толпа мальчишек, в том числе и неразлучная троица, наш Юра, он явно гордился тем, что мне доверили командование группой. Володя Орловский и Ваня Зернов бежала вслед за нами. Женщины глазели на нас из окон, от крылечек, и во взглядах их можно было прочесть и удивление, и насмешку, и жалость. Наверное, странные представляли мы зрелище. Мальчишки верхом на заезженных клячах, кто в седле, кто просто так, а хлюпкой с безобидными дробовиками за спиной. Сами ж мы себе казались грозной вооруженной силой, готовой без страха и сомнения лицом к лицу в упор встретить любую опасность. За околицей придержали шаг, посовещались малость, пришли к единодушному мнению. Окрестные леса, если будем держаться вместе и за ночь не объедем, разбились на группы по 2-3 человека, прикинули каждый участок. Я остался в паре с Володей Беловым. «Юрка!» — крикнул я брату. Мальчишки все под ногами у коней вертелись. «Шпарь домой, к утру диверсанта тебе привезу». «А зачем он мне?» — резонно возразил брат. Солнце еще совсем за горизонт не ушло, но в лесу, куда мы вскоре въехали, на рысях, было уже и сумрачно, и прохладно. «Смотри внимательней!» — шепотом предупредил я Володю. «Может, они где-нибудь костер жгут? Как же станут они себя демаскировать?» Мы быстро, как-то незаметно для себя, привыкли ко всяким незнаемым прежде словечкам из военного обихода и умели при случае щегольнуть ими. Темнело очень быстро. Вместе с надвигающейся темнотой надвигались на нас и неясные страхи. Наши кони почти вслепую, наугад, продирались в лесной чащобе. С треском ломали кустарник. Треск этот, казалось нам, слышен был на много верст окрест. А ну, как думалось, не мы обнаружим шпионов или диверсантов, а они нас. Что-то будет тогда. У них, поди, вооружение получше, и по одному они не ходят группами. Вдруг уже крадутся за нами, чтобы напасть со спины. А может, на мушке держат? Не сговариваясь, по молчаливому соглашению торопливо пересекли мы лес и галопом выехали на хлебное поле. Нащупали дорогу. Звезды высвечивали прикатанный, прибитый большак. Тихо, спокойно все. Где-то очень далеко, за Гжатском, аж у Вязьмы. Думать надо. Высверкивают в небе торопливые молниевые росчерки. Погрохатывают раскаты грома. Пушки тяжелые бьют, догадались мы. За хлебным полем начиналось другое, картофельное. И тут-то вот почувствовали мы оба, что отчаянно проголодались. Наверное, поэтому нас осенило. Если диверсанты не разжигают костра, разведем его мы. Смотришь, они и припожалуют прямо на огонек. Тут мы и голубчиков исцапаем. Спешились, стреножили коней, картошки накопали. Из старого омета надергали соломы. И заполыхал наш костер. Печеная картошка оказалась очень вкусной. За день, весь день проработали на такую. Мы здорово приустали, и потому, насытясь, избавясь от голода, прижались друг к другу плечом к плечу и незаметно уснули. Пробудились одновременно, как от толчка, и оторопели. Перед нами стояли 4. 3 в штатском, в телогрейках, в пальто. У одного за плечами русская 3-линейка, а 4-й в шинели, и к солдатскому его ремню прицеплена граната. Физиономии у всех заросшие, немытые, видать, давно, и все с пристальным интересом рассматривают нас. Костер наш давно потух, но и без того было светло. Вон и солнце взошло, карабкается наверх. Впрочем, нам с Володей было не до солнца. «Прощай, мама родная», — пронеслось в голове. «Они, бандюги, сейчас пристукнут». Хотел подняться на ноги, ноги не подчинились. Причем почувствовал, какая крупная дрожь бьет Володьку. И ружей наших не видно. Куда к черту они подевались? Хлопчики! Вежливо поинтересовался бородач в шинели и с гранатой в поясе. «Вы здешние?» «Ага», — невнятно выдавил я. «В какой стороне Гжатск будет? Заплутали мы». Володя и я, как по команде, вытянули руки, показывая направление. «А, так я и думал». Бородач в шинели носком разбитого ботинка ковырнул пепелище, серые останки от нашего костра. Из золы выкатилась обугленная картофелина. Он наклонился, поднял ее, разломил и с сожалением отбросил в стороны обе половинки. «Как вы сюда попали, хлопчики? Что вы делаете тут?» «Охотимся?» Трудно ворочая языком, ответил Володя. Бородач улыбнулся печально. «На нас охотиться не надо. Мы свои. Ополченцы мы. Точнее, все, что осталось от славной ополченской дивизии». «Хватит тебе!» Угрюмо перебил его товарищ с винтовкой за спиной. Только тут я разглядел, что он в очках. Мы встали с земли. Наши ружья, я уж не надеялся их увидеть, лежали у нас за спинами. «Прощайте, ребята!» Через неубранную рожь пошли они в сторону, где лежала дорога на Гжатск. «Может, и мой отец где-нибудь сейчас скитается?» — мрачно сказал Володя, глядя им вслед. Рожь, придавленная сапогами и ботинками, не хотела распрямляться. Новая дорожка обозначилась в поле. Престыженные и злые, молча, растреножили мы коней, поехали к дому. До самой околицы не обменялись ни единым словом. А солнце меж тем поднималось все выше и выше. Юра встретил нас за околицей. Он был озабочен чем-то, расстроен явно. «Наверное, волновался, что нас так долго нет», — подумал я. «Валя!» — крикнул он, подбегая. «Я тебе что-то сказать хочу». «Военная тайна?» — засмеялся. «Говори вслух». Брат не улыбнулся. Я придержал коня. Володя проехал вперед. «Давай-ка руки, Юрка, лезь сюда». Он довольно ловко вскарабкался на круп коня. Над самым ухом моим проговорил. «Валь, дядю Ваню убили на войне». «Какого дядю Ваню?» — не понял я. «Белова. Ихнего вон». Он показал на Володю. «Да ты что?» То ли слишком громким был Юркин шепот, и Володя услышал нас, то ли сердце подсказало что-то товарищу. Но он вдруг рванул коня в галоп. Когда мы с Юрой, перемахнув через ограду на чьем-то огороде, подскакали к дому Беловых, там стояла плотная толпа молчаливых женщин. Я соскочил с коня, пробился вперед. Мама держала на руках впавшую в беспамятство тетю Нюшу, а Нинка Белова брызгала ей в лицо из кружки. Навзрыд плакал Витька, самый младший из братьев. Бледный, как полотно, подошел ко мне Володя и протянул листок тонкой папиросной бумаги. Руки у него дрожали. И у меня, когда я взял листок, запрыгали в глазах отпечатанные на машинке буквы. «Иван Данилович Белов пал смертью храбрых при защите социалистического отечества». С трудом разобрал я. Ивана Даниловича, дяди Вани Белова, отца моих товарищей, нашего доброго, приветливого всегда соседа, не стало. Может, ошибка, нелепость какая-то? Это была первая траурная весточка, нашедшая дорогу в наше село. Весь этот день и многие последующие Юра не отходил от отца. За обеденным столом садился непременно рядом с ним. Когда отец, еще очень слабый после болезни, опираясь на трость, шел на ток или в правление, Юра непременно цеплялся за его свободную руку, словно боялся потерять отца. Горе в одиночку не ходит. Все чаще в той или иной избе плакали навзрыд женщины. Погиб Григорий, двоюродный брат Ивана Даниловича. Сразу две похоронки пришли в дом Оплетовых. Не стало Ильи и Александра. Пал смертью храбрых наш беспокойный предколхоза Иван Иванович Кулешов и многие-многие другие. Оперативная комсомольская группа выезжала в патруль почти ежедневно. Рассеянность и страх, охватившие в первую ночь, в откровенном разговоре выяснилось, что не только мы с Володей праздновали тогда труса, уступили место привычке и ненависти к неуловимому, коварному врагу. Гибли в сражениях отцы, ребята мужали. Увы, изловить шпиона или диверсанта не так-то просто. Слышно было, что районной милиции такие операции иногда удаются. Но на то она и милиция, там и люди повзрослее, сноровки у них, привычки к этому делу больше. На нашу же долю, как ни старались и как ни желали мы этого, ни один паршивенький диверсант не достался.